А ты? У тебя с женой в спальне так же, как со мной? Дик вспомнил о жене и сыновьях, которые находились теперь за 6000 миль отсюда, и почувствовал угрызение совести. Это запрещенный прием. «Прости, я дура. Больше не буду спрашивать». Она забрала у него из пальца сигарету. «Дай затянуться». Он смотрел, как она втягивает сладковатый дым. После двух затяжек окурок снова перешел к нему. Он положил его в пепельницу и обнял Лейлу, перевернувшись лицом к ее лобку. Она слабо застонала, сжимая руками его голову. «Аллах, свидетель, как мне с тобой хорошо! Знаешь, ты первый, кто меня так целует!» Дик только промычал что-то в ответ. «Ни один из мальчиков, с которыми я встречалась, так не делал. Но они все были арабы. Арабы — плохие любовники, думают только о собственном удовольствии. А американцы? Не знаю. Хочешь, я тебя тоже так поцелую?» Он кивнул. «Тогда пусти». Она перевернула его на спину и, обняв ладонями возбужденный фалос, обхватила головку мягкими губами. «Какой у тебя красивый дружок!» — сказала она через пару минут, подняв голову. «Такой большой, толстый, совсем американский!» Он громко рассмеялся. «Ничего тут смешного!» — серьезно сказала Лейла. «У арабских мальчишек длинные и тонкие». Он не стал ей говорить, что это, скорее всего, от того, что они еще молодые, не вошли в пору мужской зрелости. «Так ты только с арабскими мальчишками встречалась?» — спросил он вслух. «Нет, однажды с французом, но было темно. А он так спешил, раз-два и готово, что я не успела рассмотреть». Она заглянула ему в глаза. «Знаешь, я буду очень по тебе скучать». И вдруг рассмеялась. «У меня появилась идея. Я видела объявление в магазине, где продают кукол, знаешь, таких надувных, в человеческий рост. А что, если мне заказать такую, чтобы на тебя похожа была? Буду держать у себя в комнате. И если тебя поблизости нет, надую. Вот и ты». «Глупости какие!» — он весело рассмеялся. «Правда, я могу попросить друзей из арабдолс сделать такую». У Дика в голове прозвучал предупредительный звонок, громкий и ясный. «Не думаю, чтобы они такими вещами занимались». «Ничего, для меня сделают». Отец Эсама Мафрада, владелец компании и близкий друг маминого отца, моего деда. Мафрад, ливанский банкир, представлял Аль-Ихва и не мог не знать дедушку Лейлы. Ливанские банкиры тесно повязаны друг с другом. Но когда она задала следующий вопрос, Дику пришлось отказаться от надежды, что это простое совпадение. Внезапно, сев в постели, как будто ее только что осенило, Лейла спросила: «А не это или компания? Отец отказал в помощи», — Дик кивнул. «Но этого нельзя делать. Они ведь наши близкие друзья и очень огорчатся. Скажи об этом отцу. Уверен, что если бы он знал, повел бы себя по-другому». «Нет, не могу. Я отца знаю. Он не любит, когда ему указывают, что делать». Дик молчал. «А может быть, ты? Ты бы сам мог дать добро на перевозки?» «Интересно, если твой отец об этом узнает, он меня в три шеи погонит». «А он ничего и не узнает. Ты просто не показывай ему отчеты. У него так много дел, он и не вспомнит». «Не могу». «Ну почему? Ведь ты таким образом даже одолжение ему сделаешь. Наши семьи дружат многие годы. Ты спасешь его от большой неловкости». «Я не имею на это права».